Через несколько минут они уже резались там за дощатыми топчанами в железку. Я стоял на наблюдательном посту. Впереди, за широким полем, зеленел отсревший от теплого ветра сосновый лес в пуще Водице.